По случаю Дня Звезды российское издательство «Книжный мир» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира непобедимо. Презентация прошла недавно. На ней присутствовали представители издательства «Книжный мир», Российского общества дружбы и культурного сотрудничества «Скайндер», группы солидарности «Скайндер», а также наш чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации и сотрудники нашего посольства.